Мелкая и средняя шляхта, которая либо не имела чем жить, либо стремилась увеличить состояние, должна была поступать на службу и искать милости у магнатов. Последние же нуждались в шляхетских голосах и саблях. В войске Вишневецкого служат главные герои огнем и мечом. Множество шляхтичей занимали самые разнообразные должности при магнатских дворах. Находились там на положении приживальщиков или дальних и бедных родственников. Были в имениях управителями, экономами, надзирателями, конторщиками, составляли свиту кормильца и его дворню. За плату и обязательство служить, либо в награду за службу, шляхтич мог получить у землевладельца покрупнее в аренду имение или часть его. Крестьянам в подобных случаях приходилось совсем не сладко. Арендатор, особенно получивший деревню на короткий срок, стремился выжать из крестьян как можно больше, обдирал их как липку и доводил до полного разорения. На Украине эта практика была в XVII веке весьма распространена. Худородность шляхтича частенько сочеталась с отменной жадностью и неразборчивостью в средствах, что Сенкевич запечатлел в характере редзяна, жендзяна. Старинная шляхта в огнем и мечом показана отнюдь не в мирных деревенских занятиях. Войны в жизни Речи Посполитой XVII столетия следовали одна за другой. Поэтому на страницах трилогии много говорится о тогдашнем войске, его устройстве и снаряжении. В распоряжении центральной власти было наемное, получавшее жалование, так называемое «квартяное» или «квартовое» войско численностью от 4 до 6 тысяч солдат. Оно содержалось за счет кварты, налога, составлявшего четверть дохода с королевских имений. Свои войска, как уже говорилось, содержали магнаты. В случае нужды могло быть созвано всеобщее ополчение, посполитное рушение, состоявшее главным образом из шляхты. Формирования могли быть двух родов – польского, народного или иноземного строя. Первые комплектовались так. Товарищ, то есть рыцарь, латник, считавшийся равным своему командиру и высшим по чину в сравнении с иноземными офицерами, приводил на службу нескольких, в зависимости от средств, рядовых, почтовых. Они делились на хоругви под командованием ротмистра, он и формировал хоругвь, и поручика, в случае их отсутствия, командовал наместник из товарищей. Герои Сенкевича служили, конечно, в кавалерии. Она была разных родов. Гусары, тяжело вооруженные, в латах, с прикрепленными к седлу и панцирю металлическими крыльями, использовались для нанесения решающего удара по врагу, прорыва его строя. Среднее вооружение имели панцирные хоругви, казаки и пятигорцы в Литве. К легкой кавалерии относились хоругви татарские и валашские. Существовала так называемая выбранецкая пехота. Солдаты ее выбирались из крестьян королевских имений. На страницах романа появляются также роты и полки, регименты иноземного строя. Это были рейтары, аркебузиры, драгуны, пехота. Владислав IV заводил артиллерию, налаживал инженерное дело. Этой военной силе, 17 век считается временем расцвета польского военного искусства, что подтвердила в 1683 году битва под Веной, с успехом противостояли и наносили поражение полки украинских казаков, отряды восставших крестьян. Казачество на Украине пополнялось за счет крестьян и горожан, бежавших в малозаселенные районы Поднепровья и Побужья. Этот процесс особенно усилился во второй половине XVI века. Тогда же в низовьях Днепра возникла Запорожская сечь и сложилась военная организация Запорожского казачества, которая неоднократно со времен гоголевского Тараса Бульбы красочно изображалась в нашей литературе. Обнаружились и социальные противоречия внутри казачества. Рознь между казацкой старшиной, частично происхождением, связанной со шляхтой, и рядовыми казаками. Украинские и польские земли находились под постоянной угрозой с юга, со стороны султанской Турции, а также ее вассалов. Украина, как и русское государство, страдала от опустошительных набегов орд крымского хана. Со стороны Дикого поля, степей на восток от Буга, у низовий Днепра, всегда можно было ждать нападения. Казаки в борьбе с этой опасностью всегда были большой и надежной силой. Когда в 1621 году под Хотином было остановлено нашествие полчищ султана Османа II, казацкое войско, которое вел гетман Сагайдачный, сражалось вместе с польскими силами под командованием гетмана Хаткевича и сыграло в одержанной победе исключительно важную роль. Казаки предпринимали бесстрашные походы на Килию и Измаил, Синоп и Варну, Трапезунд и Стамбул. Власти Речи Посполитой стремились использовать казаков прежде всего против Турции и Крыма. Вместе с тем они пытались расслоить, разъединить казачество, с тем, чтобы его верхушка содействовала закреплению шляхетского господства на Украине. Часть зажиточных казаков была привлечена на государственную службу и внесена в особый список реестр. Реестровые казаки получали жалование, имели свой суд и самоуправление. Польская шляхта на Украине, разумеется, препятствовала расширению реестра, всячески стремилась его сократить, добивалась превращения казаков в крепостных. Когда в XVI-XVII веках на Украине участились антифеодальные выступления народных масс, казаки, реестровые и нереестровые, тоже защищали свои права и поднимались на борьбу. Восстания вспыхивали и в 90-е годы XVI века. Крупнейшее из них возглавлялось Криштофом Косинским, Северином Наливайко. В 30-е годы следующего столетия произошли восстания, руководимые Тарасом Федоровичем Тресило, Иваном Сулимой, Павлом Бутом Павлюком, Яковом Острянином, Карпом Скиданом, Дмитром Гуней. Не Хмельницкий взбунтовал Украину, как хотелось бы показать Сенкевичу. Он сделал то, чего от него ждал народ. После подавления выступлений 30-х годов положение на Украине стало особенно невыносимым. Притеснения и расправы, пытки и казни, грабеж имущества и захват земель затронули все слои украинского населения. Взрыв народного гнева был неминуем.